то оно не может быть хорошим пловцом. На суше таких ограничений нет. Даже самые быстроногие, такие как копытные, млекопитающие, могут иметь довольно причудливые формы тела, длинную шею, большие рога, как у оленей, длинные тонкие ноги. Самое совершенное средство передвижения по суше. Каждое полезное приобретение обычно стоит организму какой-нибудь потерь. Большинство свободно перемещающихся водных животных почти ничего не весит. Достаточно вспомнить закон Архимеда. Водное животное расходует свою энергию лишь тогда, когда движется. Когда оно не плывет, то может оставаться совершенно расслабленными мышцами в состоянии полной неподвижности. Мы, жители суши, не можем даже себе этого представить. Чувство невесомости в воде испытывают аквалангисты и ценят его как одну из радостей подводного спорта. Воздух же не дает животному почти никакой опоры. У наземного животного, даже если оно просто стоит, в напряжении находятся многочисленные группы мышц. Как при движении, так и в состоянии неподвижности, оно должно выдерживать на своей шее вес головы, а на ногах тяжесть всего тела, и для этого расходовать много энергии. Поэтому всем сухопутным животным требуется относительно большее количество энергии, чем жителям вод. Для пополнения же запаса энергии наземное животное потребляет относительно больше пищи, а значит расходует и больше кислорода. Обмен веществ его более интенсивен, а система дыхания и кровообращения достигает высокого совершенства. Плотность среды влияет не только на особенности строения организмов и на диапазон их приспособительных адаптационных возможностей, но и на географическое распространение животных и их распределение в пространстве по биотопам. Биотоп с латинского «жизнь». Участок среды обитания животных, характеризующийся относительно однородными условиями. Масса тела. Размеры тела животного зависят от плотности среды. Водное животное может быть огромным, поскольку водная среда допускает большое увеличение размеров организма. На суше все иначе. Здесь животное должно носить свое тело, как правило, на собственных ногах. При увеличении линейных размеров животного сила мышц возрастает в квадратной прогрессии, в то время как масса увеличивается в кубической. Чем животное крупнее, тем относительно больше требуется мышечные силы, чтобы устоять на ногах, а значит, большим должен быть и расход энергии на передвижение. Если какое-либо животное вдруг начало бы неограниченно расти, то по мере роста оно гораздо быстрее становилось бы все более грузным, чем увеличивалось бы в размерах. В итоге оно стало бы передвигаться с большим трудом. При достижении предельного роста наземное животное вообще не смогло бы ходить. Единственное, на что оно было бы тогда способно, это стоять. И вся сила его мышц целиком пошла бы только на то, чтобы удержаться на ногах. А если бы животное выросло еще, и предел роста для стояния был бы превышен, то оно свалилось бы на землю и не смогло бы подняться, придавленное своим весом. Это рассуждение может показаться преувеличенным, а между тем это правда. Если морские волны выбросят на мель неосторожного кита, то он очень скоро погибнет не от недостатка пищи и не от одиночества, а от удушья, поскольку силы мышц на суше окажется недостаточно для осуществления дыхательных движений столь грузного тела. Киты — водные гиганты, многие виды которых — это самое крупное животное всех времен на нашей планете. Длина тела голубого кита достигает 30 метров, а самый тяжелый из китов — гренландский кит. Некоторые особи этого вида показали рекордный вес — около